Нюрка уже приближалась к конному двору, но сомнения потихоньку зашевелились в ней. Какая беда вертелась у нее в голове. Письмо от мужика от начала до конца все промыло. Видать, неспроста. Была здесь заковыка. А вот какая, угадай, попробуй. Остановившись с какой-то неясной тревожной догадкой, хотя ее в этот момент окликнула несколько раз от своего подворья Варечка Черная, она круто повернулась и ударила рысью домой. В избе, не присаживаясь, после тяжелого бега, смахнула с полки кусок мыла, отхватила зубами от клубка суровую прочную нитку и с известной долей ехидства принялась перетирать ею сухое пахучее мыло. «Черт кудлатый!» — ворчала она, не замечая, что говорит вслух и довольно громко. «Ишь, чего напридумал! Набрался у этих немок, видать, всякого шику, самое, что на ней с бабью срамоту лезет. Пахнет-то как стервозно. Небось, чтоб кобелей приманивать, аж в носу щекотно. Погоди, заявись домой. Я уж тебя приголублю, черта кудлатого». Нитка что-то дальше не шла, сколько ее не дергала Нюрка. И тогда она взяла кусок и легко разломала в руках по тому месту, где нитка уже прошла больше, чем наполовину, поднесла ближе к глазам, рот у нее невольно открылся. От неожиданности и изумления она шумно перевела дух. В мыле тускло поблескивали небольшие, похожие на желудь, наручные часики. С округлившимися глазами Нюрка опасливо выковырнула их себе на ладонь ногтем. Лицо ее приняло обиженное детское выражение, но тут же брови ее взметнулись, жестко сдвинулись, рот сжался, и она поняла, что произошло. Теперь дочка, поди, подходит к самому городу и через час-другой расторгует все мыло с начинкой из дорогих часов. Вот так выполнила наказ мужа, ахнула она, чувствуя, что лицо ее разом взмокло. Она металась по землянке из угла в угол, отыскивая шаль. «Ну дела, ну дела!» — бестолково ахала она. Уже не таким дурнем оказался ее Фома. Вот что наделала эта вертихвостка Олька Бобкова. Письмо сразу не отдала. Бессвязные, бесполезные мысли наскакивали в голове у Нюрки одна на другую. И все без толку. И она, словно подшибленная, натыкаясь на табуретки, сметая ведра и ухваты, чуть не сбила с ног вошедшую с улицы Верку. И, рванувшись из последних сил, не обращая внимания на перепуганную дочку, вынеслась на улицу и, вызывая тщетное любопытство соседей и встречных, вихрем промчалась по селу и через несколько минут была далеко за околицей. Первые 3 или 4 километра проскочила она одним духом, неслась по самой середине дороги, прижав локти к бокам, в правом боку колола, щеки горели, теплый встречный ветер бил в лицо. Какой-то шум послышался Нюрке сзади. Зло оглянувшись, она увидела догоняющую ее машину, и вместо того, чтобы приостановиться и пропустить, почему-то еще прибавила ходу, и машина скоро отстала. Пожилой шофер, весело оскалившись, решил догнать резвую бабу. Но его допотопная колымага была старая, латаная-перелатанная, как снаружи, так и изнутри. И когда он попытался прибавить газу, мотор застрелял, зафыркал, зачмокал и потом издал такой жалобный, умирающий стон, что у шофера, привыкшего ко всему, полезли вверх брови. Хотя все то, что случилось с мотором, случалось неисчислимое множество раз и раньше. Он, на чем свет стоит, принялся костерить разнесчастную бабу, по-прежнему упорно пылившую впереди него.